Центральный комитет трудовой партии Кореи отправил письменное поздравление коллективу Ончинского рудника, который максимум проявляет дух собственной крепкой силы превыше всего, чтобы совершать большое новаторство на 200-дневной трудовой вахте преданности. На церемонии, состоявшейся 20 сентября, присутствовали председатель Южно-Фанхесского провинциального парткома Пак Ёнхо, соответствующие работники и коллектив предприятия. Центральный комитет трудовой партии Кореи с похвалой отозвался об усилиях коллектива Ончинского рудника, который без остатка продемонстрировал революционный темперамент и порыв героического кимрсенско-кимченерского рабочего класса, беззаветно преданного зову партии. Коллектив предприятия, преодолев все трудности революционным духом несгибаемости и высоко неся знамя создания темпов Малима, блестяще выполнил годовой план. В тот день и на Саривонской полотенечной фабрике Тэсон состоялась церемония, где было зачитано письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес ее коллектива, который прославляет честь пионера Малима на 200-дневной трудовой вахте преданности с помощью силы науки и техники.